«Я не знал. Она мне никогда не говорила», — пролепетал Артур и растерянно посмотрел на Меган. «Поверь мне, я не знал. Я всегда думал, что ты его дитя, как и остальные». Он расплакался, а Меган, казалось, была в полном шоке. «Если бы я знал», — виновато произнес Артур, обращаясь ко всем присутствующим. Но Хиллари, посмотрев на него, только покачала головой. «Что бы это изменило? Думаешь, ты бы ее забрал, а нас оставил прозябать? Нет, ты бы и этого не сделал. Ты не был защитником ни мамы, ни собственного ребенка. Ты предал своего лучшего друга и своим поступком убил их обоих. У тебя на руках их кровь и наша. Без тебя наша жизнь была бы совсем другой, как все эти годы тебя не мучила совесть, как ты мог защищать отца после того, как предал его». «Хиллари, он умолял меня, я не хотел, упрашивал его согласиться на другого адвоката, но он был против, и, по правде говоря, он не хотел жить после смерти вашей мамы».